Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Марк Леви. «Между небом и землей». Роман. Перевод с французского Генкина. Москва, Махаон, 2008 год. Современная классика, бестселлер. Посвящается Луи. «Между небом и землей». Глава первая. Лето 1996 года. Маленький будильник на ночном столике светлого дерева прозвонил только что. Было полшестого, и комнату заливало золотистое сияние, по которому в Сан-Франциско безошибочно узнают о рассвете. Обитатели квартиры спали. Собака Кали в изножье постели на большом ковре, Лорен, зарывшись в пуховое одеяло на большой кровати. Здесь, на последнем этаже викторианского дома по Грин-стрит, царила удивительная нега. Жилище Лорен состояло из столовой, как это принято в Америке, объединенной с кухней, спальней, гостиной и просторной ванной с окном. Светлый паркет устилал пол везде, кроме ванной. Там он был расчерчен по трафарету краской на черные и белые квадраты. Белые стены украшали старинные рисунки, раздобытые у антикваров, на Юнион-стрит. Потолок окаймляла деревянная резьба, искусно сработанная мастером начала века и оттененная Лорен краской цвета карамели. Несколько джутовых ковров, обшитых шнуром, намечали островки в столовой и в гостиной, у камина. Напротив очага огромный диван, обитый суровым полотном, так и манил устроиться поуютнее. Мебель терялась в свете на редкость красивых ламп с плессированными абажурами. Их Лорен подбирала одну за другой последние 3 года. Лорен врачу-интерну мемориального госпиталя Сан-Франциско пришлось задержаться намного дольше обычных 24 часов, положенных по смене. Начали привозить пострадавших от сильного пожара. Первые машины скорой помощи подлетели к приемной неотложного отделения всего за 10 минут до окончания работы. И Лорен, сопровождаемая безнадежными взглядами коллег, незамедлительно занялась распределением поступивших. С отточенной до виртуозности сноровкой она, тратя на обследование каждого пациента не более нескольких минут, прикрепляла бирку, цвет которой говорил о степени серьезности положения, назначала первые анализы и направляла санитаров с носилками в соответствующую палату. Распределение 16 человек, доставленных между полуночью и четвертью первого, закончилось ровно в 12:30, и хирурги смогли приступить к операциям уже без четверти час. Лорен ассистировала профессору Фернштейну на 2 операциях подряд и ушла домой только после приказания врача, давшего понять, что когда усталость берет верх над бдительностью, здоровье пациентов может оказаться в опасности. Выехав на своем триумфе с больничной стоянки, Лорен на приличной скорости отправилась по пустынным улицам домой. «Я слишком устала и слишком быстро еду», — повторяла она каждую минуту, чтобы побороть сон. Впрочем, одной мысли о возвращении в отделение неотложной помощи, но уже не за кулисы, а прямо на сцену, не в качестве врача, а в роли пациента, хватало, чтобы поддерживать себя в состоянии бодрствования. Она открыла автоматическую дверь гаража и закатила свою старушку внутрь. Пройдя по коридору, поднялась по лестнице, перескакивая через ступеньки и с облегчением вошла в квартиру.